Райский вошел в гостиную после всех, когда уже скушали пирог и приступили к какому-то соусу. Он почувствовал себя в том положении, в каком чувствует себя приезжий актер, первый раз являясь на провинциальную сцену, предшествуемой толками и слухами. Все вдруг смолкло и перестало жевать, и все устремило внимание на него. «Внук мой, от племянницы моей покойной Сонечки», — сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя все очень хорошо знали, кто он такой. Кто-то привстал и поклонился. Нил Андреевич благосклонно смотрел, ожидая, что он подойдет к нему. Барыни жеманно начали передергиваться и мельком взглядывать в зеркало. Молодые чиновники в углу, завтракавшие стоя с тарелками в руках, переступили с ноги на ногу. Девицы неистово покраснели и стиснули друг другу, как в большой опасности, руки. 14-летние птенцы, присмиревшие в ожидании корма, вдруг вытянули от стены до окон и быстро шумом повезли назад свои скороспелые ноги и выронили из рук картузы. Райский сделал всем полупоклон и сел подле бабушки прямо на диван. Общее движение. «Эк, плюхнул куда!» — шепнул один молодой чиновник другому. «А его превосходительство глядит на него». «Вот Нил Андреевич, — сказала бабушка, — давно желал тебя видеть». «Он его превосходительство, не забудь! — шепнула она. «Кто эта барынька?» «Какие славные зубы и пышная грудь!» — тихо спросил Райский бабушку. «Стыд, стыд, Борис Павлович, горю!» — шептала она. «Вот Нил Андреевич, — сказала она, — Борюшка давно желал представиться вам». Райский открыл было рот, чтобы возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу. «Что ж не удостоили посетить старика?» «Я добрым людям рад», — произнес добродушно Нил Андреевич. «Да ведь с нами скучно. Не любят нас нынешние, так ли? Вы ведь из новых. Скажите-ка правду». «Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых», — сказал Райский, принимаясь за пирог. «А ты погоди есть». «Поговори с ним», — шептала бабушка, — «успеешь». «Я буду и есть, и говорить», — отвечал вслух Райский. Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо. «Не мешайте ему, матушка», — сказал Нил Андреевич. «На здоровье! Народ молодой». «Так как же вы понимаете и принимаете людей, батюшка?» — обратился он к Райскому. «Это любопытно». «А смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, так и принимаю». «Похвально. Люблю за правду». «Ну, как вы, например, меня понимаете?» «Я вас боюсь». Нил Андреевич с удовольствием засмеялся. «Чего же, скажите?» «Я позволю говорить откровенно», — сказал он. «Чего боюсь? Вот видите, ваше превосходительство», — подсказала бабушка, но Райский не слушал. «Вы, говорят, журите всех. Кому-то голову намылили, что у обедни не был», — бабушка сказывала. Татьяна Марковна так и не вспомнилась. Она даже сняла чепец и положила подле себя. Ей вдруг стало жарко. «Что ты, Борис Павлович, на меня?» — останавливала она. не мешайте, матушка. Слава богу, что вы сказали про меня. Я люблю, когда обо мне правду говорят», — вмешался Нил Андреевич. Но бабушка была уж сама не своя. Она не рада была, что затеяла позвать гостей. «Точно, журю, помнишь?» — — сказал он, обратясь к дверям, где толпились чиновники. — Точно так, ваше превосходительство! — проворно отвечал один, выставив вперед ногу и заложив руки назад. — Меня однажды! — А за что? — Одет был пестро. — Да, в воскресенье пожаловал ко мне от обедни. — За это спасибо. — Да уж одолжил. Вместо фрака какой-то сюртучок на отлете. — Не эткий ли, что на мне? — спросил Райский. — Да почти. Панталоны клетчатые, жилет полосатый, шут шутом. — А тебя журил? — обратился он к другому. — Был грех, ваше превосходительство, — говорил тот, скромно склоняя и гладя рукой голову. — А за что? — За папеньку тогда. Да, вздумал отца корить. У старика слабость, пьет, а он его усовещивать отца-то. Деньги у него отобрал, вот и пожурил. И что ж, спросите их, благодарны мне же. Чиновники при этой похвале от удовольствия переступили с ноги на ногу и облизали языком губы. Я спрашиваю вас, к добру или к худу? А послушаешь, все старое нехорошо, и сами старики глупы, пора их долой, продолжал Тычков. Дай волю, они бы и того готовы нас всех заживо похоронить, а сами сели бы на наше место. Вот ведь к чему все клонится. Как это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна? — обратился он к одной барыне. — Уходи отсюда, я стану на твое место, — сказала она. — Ну да, вот чего им хочется, этим умникам в кургузах одеяниях. «А как эти одеяния называются по-французски, Наталья Ивановна?» — спросил он, обратясь опять к барыне и поглядывая на жакетку Райского. «Я не знаю», — сказала она с притворной скромностью. «Ой, знаешь, матушка», — лукаво заметил Нин Андреевич, погрозя пальцем, — «только при всех стыдишься сказать. За это хвалю». «Так извольте видеть». «Лишь замечу в молодом человеке эткую прыть, — продолжал он, обращаясь к Райскому, — дескать, я сам умен, никого и знать не хочу, и пожурю, не прогневайтесь». «Точно, что не к добру это все новое ведет, — сказал помещик. Вот хоть бы венгерцы и поляки бунтуют. Отчего это? Все вот от этих новых правил». «Вы думаете?» — спросил Райский. «Да-с, я так полагаю. Желал бы знать ваше мнение», — сказал помещик, подсаживаясь поближе к Райскому. «Мы век свой в деревне, ничего не знаем, поэтому и лестно послушать просвещенного человека». Райский с иронией поклонился слегка. «А то прочитаешь в газетах, например, вот хоть бы вчера читал я, что шведский король посетил город Христианию, и не знаешь, что этому за причина. А вам это интересно знать? Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить Христианию? Не было ли там большого пожара, этого не пишут?» — спросил Райский. Помещик Иван Петрович сделал большие глаза. «Нет, о пожаре не пишут, а сказано только, что Его Величество посетил народное собрание». Тит Никоныч и советник палаты переглянулись и усмехнулись. После этого замолчали. «Еще я хотел спросить вот что-с», — начал тот же гость. «Теперь во Франции воцарился Наполеон». «Так что же? Ведь он насильно воцарился». «Венгерцы и поляки бунтуют, имеется в виду венгерская революция 1848-49 годов и освободительное движение в Польше 1846-48 годов. Шведский король посетил город Христианию. Речь идет о политических событиях середины XIX века, попытках шведского правительства сохранить свою власть над Норвегией, Норвежско-шведскую унию. Во Франции воцарился Наполеон. В декабре 1848 года племянник Наполеона I, Луи Наполеон, был избран президентом Франции, через три года совершил переворот и в декабре 1852 года был провозглашен императором под именем Наполеона III. Как насильно его выбрали? Да что это за выборы? Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали. Помилуйте, какие это выборы? Курам насмех. «Если отчасти и насильно, так что же с ним делать?» — с любопытством спросил Райский, заинтересовавшись этим деревенским политиком. «Как же это терпят все? Не вооружаться против него?» «Попробуй», — перебил Нил Андреевич. «Ну-ка, как?» «Собрать бы со всех государств армии, да и пойти, как на покойного Бонапарта. Тогда был Священный Союз». Союз европейских монархов, заключенный после падения империи Наполеона I в 1815 году для борьбы с революционным и национально-освободительным движением. «Вы бы представили план кампании, — заметил Райский, — может быть, и приняли бы?» «Куда мне?» — скромно возразил гость. «Я только так, из любопытства. Вот теперь я хотел спросить еще вас», — продолжал он, обращаясь к Райскому. «Почему же меня? Вы столичный житель, там живете у источника, так сказать. Не то что мы деревенские. Я хотел спросить. Теперь турки издревле притесняют христиан, жгут, режут, а женщин того». «Ну, смотри, Иван Петрович, ты договоришься до чего-нибудь? Он уж, Настасья Петровна, покраснела», — вмешался Нил Андреевич. «Что вы, ваше превосходительство, отчего мне краснеть? Я и не слыхала, что говорят», — сказала бойко одна барыня, жеманно поправляя шаль. «Плутовка», — говорил Нил Андреевич, грозя ей пальцем. «Что, батюшка?» — обратился он к священнику. «Не жаловалась ли она вам на исповеди на мужа, что он...» «Ах, что вы! Ваше превосходительство!» — торопливо перебила дама. «То-то, то-то! Ну что ж, Иван Петрович, как там турки женщин притесняют? Что ты прочитал об этом? Он Настасья Петровна хочет знать. Только смотри, не махни в Турцию, Настасья Петровна!» Иван Петрович с нетерпением ждал, когда кончит Нил Андреевич, и опять обратился к Райскому, к которому, как с ножом, приступал с вопросами. «Так я вот хотел спросить вас, отчего это не уймут турок?» «Женщины-то за них очень заступаются», — шутил благосклонно Нил Андреевич. «Вон, она первая», — он указал на ту же барыню. «Ах, Татьяна Марковна! Что это его превосходительство для праздника нынче?» Она притворно конфузилась. «Я вот хотел спросить вас, отчего это все не восстанут на турок?» — приставал Иван Петрович к Райскому. «И не освободят гроба Господня?»